Глава вторая. Досточтимый Хирихор тотчас же поручил своему адъютанту, несшему секиру, принять командование сторожевым отрядом вместо Эннады. Затем приказал, чтобы машины для метания больших камней свернули с тракта по направлению к ущелью, и чтобы греческие солдаты помогали их продвижению в трудных местах. Колесницы же и носилки офицеров свиты должны были тронуться последними. Пока Хирихор отдавал приказы, адъютант, державший Апахала, подошел к песцу Пентауру и сказал шепотом: «Теперь уже, видно, никогда нельзя будет ездить этим трактом». «Почему?» — возразил молодой жрец. «Но сейчас, когда два священных жука пересекли нам дорогу, не следует идти по ней дальше. Может произойти несчастье». «Оно и так уже произошло. Ты видел, что царевич Рамсес разгневался на министра, а наш господин не из тех, кто забывает». «Не царевич рассердился на нашего господина, а наш господин на царевича и дал ему это понять», — ответил Пентаур, — «и хорошо сделал, а то молодому наследнику уже кажется, что он будет вторым Менесом». «Уж не самим ли Рамсесом Великим?» — вставил адъютант. «Рамсес Великий повиновался богам, и за это во всех храмах ему посвящены хвалебные надписи. Менес же, первый царь Египта, не спроверг старые порядки, и лишь отеческой кротости жрецов обязан он тем, что его имя не предано забвению». «Хотя я не дал бы и одного медного дебена за то, что мумия Менеса еще существует». «Дорогой Пентаур», — сказал адъютант, — «ты человек умный и понимаешь, что нам все равно, 10 господ у нас или 11. Но народу не все равно. Должен ли он каждый год добывать одну гору золота для жрецов и две горы для жрецов и для фараона?» — возразил Пентаур, сверкнув глазами. «У тебя опасные мысли в голове», — проговорил шепотом адъютант. «А сколько раз ты сам возмущался роскошью двора фараона и намархов?» «Тише, тише. Мы еще поговорим об этом, только не сейчас». Несмотря на песок, метательные машины, к которым припрягли по лишней паре быков, катились быстрее по пустынному ущелью, чем по тракту. Рядом с первой шел Эннана, озабоченный мыслью о том, почему министр отстранил его от командования сторожевым отрядом. «Уж не ждет ли его какое-нибудь более высокое назначение?» И в радостном ожидании, а может быть, чтобы заглушить тревожившие его опасения, он взял в руки шест и, где попадался более глубокий песок, подпирал баллисту или криком подгонял греков. Те, однако, мало обращали на него внимания. Уже добрых полчаса колонна подвигалась по извилистому ущелью с голыми отвесными стенами. Вдруг головной отряд остановился. В этом месте ущелье пересекалось с другим, по дну которого проходил довольно широкий канал. Гонец, посланный к министру с сообщением о неожиданном препятствии, вернулся с приказом немедленно засыпать канал. Около сотни греческих воинов с кирками и лопатами принялись за работу. Одни откалывали каменные глыбы, другие сваливали их в ров и засыпали песком. В это время из глубины ущелья вышел человек. В руках его была мотыга, похожая на шею аиста, с острием в виде клюва. Это был египетский крестьянин, старик, совершенно голый. С минуту он с величайшим недоумением смотрел на работу солдат и вдруг бросился к ним с криком: «Что вы делаете, безбожники? Ведь это же канал!» «А ты как смеешь оскорблять воинов его святейшества?» — спросил подоспевшая Нана. «Я вижу, ты как будто египтянин, и должно быть из начальников», — ответил крестьянин. «Так вот, что я тебе скажу. Этот канал принадлежит могущественному господину. Он служит управляющим у песца при человеке, который носит опахало над достопочтенным мемфисским намархом. Смотрите, как бы вы не попали в беду». «Делай свое дело», — приказал Инана греческим солдатам, не без любопытства поглядывавшим на крестьянина. Они не понимали его языка, но их удивлял его тон. «Они продолжают засыпать», — воскликнул крестьянин с растущим возмущением. «Не сдобровать вам, собаки!» — вскричал он, бросаясь мотыгой на одного из солдат. Грек вырвал мотыгу и так ударил крестьянина в зубы, что у того кровь брызнула изо рта. Потом снова принялся сыпать песок. Ошеломленный ударом, крестьянин взмолился. «Добрый господин, ведь этот канал я рыл 10 лет, сам, своими руками, все ночи и все праздники. Наш господин обещал, что если я проведу воду в эту ложбину, он выделит мне участок у канала, даст пятую часть урожая и подарит свободу, вы слышите? Свободу мне и троим моим детям. О, боги!» Он воздел руки и снова обратился к Эннане. «Они не понимают меня, эти заморские бородачи, собачье племя, братья финикинян и евреев. Но ты, господин, выслушай меня. 10 лет, в то время как другие отправлялись кто на ярмарку, кто на пляски, кто со священными процессиями, я пробирался сюда, в это глухое ущелье. Я перестал ходить на могилу матери и все рыл да рыл. Забыл об умерших, только бы детям своим и себе хоть на один день перед смертью добыть свободу и землю. О боги, будьте свидетелями, сколько раз заставала меня тут ночь, сколько раз я слышал здесь протяжный вой гиены, видел зеленые глаза волков, но я не бежал от них.